Глава 23. Из-за того, что передние оптические датчики судна оказались перекрыты огромным корпусом захваченного объекта, в свои объективы Джек видел всего пару мест на обшивке трофея, но все это был однообразный вид рифленой брони и ничего нового. Марк уже в такой ситуации приходилось ориентироваться по цифровой модели пространства, которую устроил бортовой компьютер, получая данные сотен крутившихся на орбитах навигационных буев. Разумеется, такая навигация была не совсем точной, однако этого вполне хватало, чтобы уверенно двигаться к базе 8-го сектора. Однако, помимо пилотирования собственного судна, Марку приходилось отвлекаться на разговоры и приветствия своих коллег, которые после ремонтов и модернизации теперь выходили в рейды. «Ты где это украл, Марк?» «Не по силам ношу прихватил, Бачинский. Как сам?» «Спасибо, не кашляю. Ты-то как, Дирк?» «Так ты узнал меня по голосу?» «Нет, по ботинкам». «Как ты понял, что это те же?» «Не скажу», устало отшучивался Марк. Джек видел, как тяжело давались его наставнику последние минуты тянувшегося внеурочного дежурства. При подходе к ангару базы навигация стала точнее. Теперь бортовой компьютер получал показания с десятков датчиков, установленных на самом комплексе. «Ну, наконец-то!» Вырвалось у Джека, когда он увидел в панораме оптические кадры в высоком разрешении, а не смазанные линии цифровой модели, похожие на вывеску провинциального кафе с подсевшими неоновыми трубками. Ворота карантинного шлюза были широко распахнуты, и внутри него, словно герои космического блокбастера, ожидали одетые в скафандр полдюжины механиков. Когда показался мусорщик, зажатый в манипуляторах добычи, в ярко освещенном шлюзе отключили гравитацию. И механики всплыли, держась за извивающиеся шланги, тянувшиеся от скафандров к аппаратам жизнеобеспечения. Джеку это было в новинку. Такую операцию он в учебном центре не отрабатывал, и тут тоже требовалось особое мастерство и чувство габаритов, ведь привезенный Марком груз едва проходил в ворота. «Где ты это нашел, Марк?» – спросил один из механиков, и Джек узнал голос бригадира. «На дороге валялось», – ответил Бачинский, аккуратно регулируя тягу, чтобы не переполнять карантинный шлюз токсичными выхлопами двигателей, поскольку это потребовало бы дополнительного времени на его очистку после восстановления воздушной среды. А Марку этого очень бы не хотелось, ведь он спешил. «Взяли! Дай ноль!» – командовали механики, как-то умудряясь не запутываться в шлангах и тросах лебедок. Джек посмотрел на диаграммы. Бачинский отдал регулировку автопилоту, и тот держал ноль, поочередно включая рулевые дозы, чтобы не позволить судну смещаться ни в какую сторону. «Приняли! Отпускай!» Бачинский стал отключать нагрузку на манипуляторах, но поочередно, на каждую лапу. Потому что Джек это уже знал. Пройдя через сверхнормативные нагрузки, эта система могла просто заклинить, если бы ей сразу дали полный отбой. А так, расслабляя по одной лапе, Бачинский позволял электронике избежать шока. За всеми этими уловками и наработками Бачинского Джек внимательно следил и запоминал подробности. И теперь он значительно лучше понимал, зачем нужно обучение с наставником, хотя раньше ему хотелось поскорее начать работать самостоятельно, ведь в учебном центре его вроде бы всему уже научили, и там были такие сложные тренинги. Наконец, две пары уцелевших манипуляторов были штатно прижаты к корпусу, и мусорщик аккуратно выбрался из тесного ангара. Тяжелые створки ворот сомкнулись, и внутри начался процесс восстановления воздушной атмосферы, а снаружи Марк стал активно маневрировать, чтобы поскорее пристыковаться к своему причалу. «Эй, что происходит? Куда мы спешим?» – спросил удивленный Джек, ведь обычно они причаливали без какой-то спешки, заранее смакуя скорый поход в гальюн, а потом в столовку. «Мы спешим узнать, что притащили», отозвался Марк, напряженно следя за показаниями оптических датчиков. «А что, разве можем не успеть?» – с усмешкой уточнил Джек. «Можем и не успеть. Заполнение воздухом – четверть часа, потом еще обеззараживание. Это очень долго». «За это время можно пожрать нормально», – резюмировал Джек. «Так все интересное в жизни прожрать можно», – воскликнул Марк, ставя точку в причаливании и включением стопорных механизмов. «Все, выбираемся. Нужно еще распорядиться о замене сломанной пары». «А зачем?» «Механики, как всегда, узнают о поломке по показаниям состояния судна, затянут борт в ангар и все починят. Все как обычно». «Теперь у нас все необычно», – возразил Марк, снимая панораму и щурясь отказавшегося ярким обычного освещения кабины. Джек тоже снял панораму и, наскоро помассировав ладонями лицо, поднялся, снова ощутив на себе мокрую одежду. Правда, часть сырости уже равномерно распределилась, но ощущения все же были неприятные. «Я по максимуму выжил программу обновления для нашего мусорщика», — пояснил Джек. «И обо всех фишках тебе еще не рассказал. Так вот, теперь все манипуляторы у нас крепятся не на общую базу, а на раздельные модули. То есть не нужно загонять судно в ангар, чтобы поменять одну сломанную лапу. Просто бот на проводах выходит к пришвартованному судну, снимает один блок с парой битых манипуляторов и ставит новый. И никаких тебе заходов в ангар с предварительной выгрузкой атмосферы, а потом с загрузкой атмосферы. Слушай, действительно муторная канитель какая-то получалась, заметил Джек. А я об этом раньше как-то не задумывался. Ну, разумеется, ведь мы все это время проводили в столовке. Все, иди в гальюн первым. А ты? А я потом. Так в столовку не пойдем? Пойдем, конечно, как же без столовки? Но немного позже.